Глава 6. Ни о чем не подозревавшие Твердислав, Чарус, Кукачи и близнецы пробирались запутанными тропами речной страны. Ведунин след вел их дальше и дальше, между тихими старицами и зарастающими озерками, мимо заросших лесом островов и окаймленных тростниковыми занавесами протоков. Третий день пути не принес ничего нового. Злодей Коломила напрямик, не озаботясь даже оставить какие-нибудь неприятные сюрпризы возможным преследователям. Неужели была настолько уверена в себе или в том, что гнаться за ней никто не станет? По дороге смастерили себя по паре недлинных копий. Совсем безоружными на такое дело выходить не следует, это и по предою понятно. Утро выдалось чудным. Чувствительная Фатима сказала бы даже волшебным. Здесь, в речной стране, утро и впрямь лучше всего. Тихо, покойно, от бесчисленных речушек веет прохладой, но птичий тарарам вдруг начинает казаться единой, слитной мелодией. «Великий дух! Однако где же у соседушек дозоры?» – полюбопытствовал Тарни, когда они и на сей раз не обнаружили никаких признаков жизни. По привычке он говорил без слов. «Я в толк не возьму никак», – отозвался Чарус. «Лайк всегда держал здесь пост, а нынче он, даже старого кострища не видно». Путники коротали ночь на крошечном островке, затерянном среди непроходимого лабиринта протоков и старец. С северного лесистого берега сюда вела неприметная тайная тропка, однако для ведуньи она тайной, судя по всему, отнюдь не была. И она, и ее зловещая свита – Твердиславу так и не удалось определить, кто же точно входит в эту свиту и сколько там всего тварей, что само по себе казалось странным и достаточно неприятным. Легко миновали запутанные дебри и теперь шли все дальше и дальше, прямо к обиталищу клана Лайка. Вообще-то этот клан носил полное имя клан Лайка и Ли, поскольку Ли звали Лайкову спутницу, но злоехидные парни из-за вечных противоречий со своими же подружками вторую половину кланового имени всякий раз опускали. Лайк обижался. Поговаривали, что тароватый Лайк ухитряется иметь дело с эльфами, посылая торговые экспедиции аж до самого южного побережья, где тоже живет дивный лесной народ. «Уж не стряслось ли с ними чего?» – первым решился произнести невысказанное прочими Гарни. «С целым кланом?» – удивился Кукач. «А что? Все ж быть может. Учителя своего разгневали, к примеру». «Будет болтать», – остановил Твердислав. «Нечего о таком и думать. Беду на соседей накликаешь». Островок этот, густо покрытый непроходимым густоростом, довольно высоко поднимался над окружающей его водой. Твердислав все никак не мог взять в толк, отчего сосед не поставит здесь сторожевую вышку. «Тарни, друг, поднимись, глянь, что вокруг. Я глаз запускать не хочу. Сейчас все сделаю, твердь. Конечно, какой уж тут глаз, если ведунья рядом». Гибкий, ловкий, как дикая кошка Тарни, исчез в зарослях, скарабкался по сплетенным ветвям дикого ореха посмотреть, что творится на болотах. Твердислав закрыл глаза, привалившись спиной к теплому, нагретому солнцем стволу. Что-то здесь не так. Странное ведунья, прошмыгнувшая до косого увала, странное отсутствие дозоров и постов Лайка на северной окраине владений, странная тишина вокруг. И вождь клана не утерпел. Медленно и осторожно, словно его кто-то мог заметить, поднял пальцы к вискам. Опасно пользоваться магией, когда идешь по ведуньему следу, но да уж ничего не поделаешь. Гонцы хоть и отправлены, но надолго оставлять свой собственный клан тоже ни к чему. Слова текли, точно неспешная осенняя вода в разбухших от дождя болотах. Твердислав повторял станцы заклятия, чтобы через миг невидимкой промчаться над бесконечными зарослями речной страны, окинуть взглядом с высоты птичьего полета бескрайние пространства болот, чтобы, быть может, заметить таки ту, за которой они безуспешно гонятся. Однако, прежде чем взгляд его успел хоть сколько-нибудь отдалиться от давшего им приют островка, как вниз кубарем скатился Тарни. «Здесь они! Здесь! Рядом! И сколько? Где?» – подскочил Чарус. Кукач схватился за наспех сработанное копье. «Что тут говорить? Надо драться!» Тарни быстро несколькими штрихами сделал чертеж. «Две протоки! Считай, совсем рядом! И как это твари их до сих пор не заметили!» И они сами тоже хороши, как могли такое скопище не почуять. Впятером против всей ведуниной силы. Не сильно приятный расклад, но ничего. И не таковских бивали, ежели с умом подойти, конечно. Теперь оставалось лишь горько жалеть, что не смогли, не переняли от учителя секреты настоящих боевых заклятий, когда воздух вокруг врага превращается в разъедающую все и вся слизь, когда под ногами или лапами его разверзается бездна, когда его внутренности внезапно оказываются поживой для сотен и сотен голоднющих червей-могильщиков, что в считанные минуты дотла обгладывают костяк матерого кособрюха. Эх, эх, слишком уж сильно увлеклись все тогда огненными заклятиями, такими красивыми, такими, казалось, сильными. Девчонки от восторга визжали, когда посланный тобой огненный шар обращал в пылающий факел чучело острозуба или шипохвоста, самых опасных бестий в ведуньином воинстве. Настоящее поветрие было. И вот вам, молниями швыряться многие гораздо стали, и ведуны немедленно выработали какую-никакую защиту. Джиана только-только взялась за новое, более гибельное колдовство. Когда еще закончит? Но выбирать все равно не из чего. Конечно, ключ-камень вот он, в поясе, как всегда, но действует он лишь возле родных скал, да и то лишь когда все мыслимые возможности для обороны уже исчерпаны, и враг вот-вот ворвется внутрь каменного круга. Здесь, в речной стороне, от ключ-камня толку мало. «Думаю, нам тут отсиживаться нечего», – спокойно и ровно заметил Твердислав. Скрестил на груди руки и задумчиво поднял глаза к небу. Незачем друзьям-товарищам знать, что в груди у него смертельная пустота и холод. Давненько уже вожаку клана не было так скверно перед боем. Давненько. «Нападем?» Кукач жаден до драки. И смерти он не боится, ну ни чуточки. Ему любая схватка забава. Про великого духа начнешь говорить. Только рукой махнет, мол, на то он и великий, и дух, чтобы суть мою сразу видеть. А если не увидит, так тогда, значит, вовсе он не великий и вовсе не дух. Значит, врали нам все про него, выходит. Тогда и бояться нечего». Джаяна как-то услыхала подобные речи, возмутилась. Кукать же всем на удивление не отступил перед неистовой. Дело едва не дошло до поединка. На силу развел их Твердислав. Вязали тростниковые шапки, делали дыхательные трубки, оборачивали, обкручивали ноги жесткой болотной травой резаком. Хоть ненадолго, но поумерит пыл придонных жителей, больших любителей полакомиться сладким белым мясом пришельцев. Близнецы, сосредоточенно сопя, мазали какой-то дрянью заостренные концы своих колов. Какие это копья? Одно слово – колы. Дрянь эту они с важным видом тут же выжили из вполне безобидного, на взгляд Твердислава, корешка. Пошли. Теплая вода старицы сомкнулась над головами. Едва-едва выступая над поверхностью, показались дыхательные трубки. Плечом раздвигая неподатливую воду, Твердислав шел первым. Мелкая речная погонь засуетилась вокруг голени и бедер. Норовила впиться в глаза, залезть в ноздри, а до ведуньи уже близко, и отгонные чары не набросишь. Но вот, наконец, замаячила стена поднявшегося из дна тростника. Осторожно раздвигая стебли матрасника, Твердислав приподнял над водой голову, чуть-чуть, чтобы только открылись глаза. Так, вышли нормально. Впереди проделанный ползачом лаз. Хорошо бы теперь прошмыгнуть, пока хозяин в отлучке вернется, не пожалует. Прошмыгнули. Последний островок, последняя протока. Из непролазного волчьего глаза отлично, как на ладони, виден был следующий клочок земли, лишь самую малость, приподнятый над плоским зеркалом болот. На голой вершине островка, покрытой густой, изумрудно-свежей по этому времени года травой, стояла ведунья. Высоченная, больше чем на голову выше рослого кукача, во всегдашних черных одеяниях слуг зла, как называл их учитель. Длинные костлявые руки воздеты над головой, лицо скрыто громадным капюшоном. Как ни странно, ведунья была одна, вся свита куда-то бесследно исчезла. И Твердислав немедленно решил, что бестии уже отосланы творить разор во владениях лайкового клана. Ведунья одна. Редкая удача. Впервые удалось застигнуть ее врасплох. Черные разбойницы всегда отличались осторожностью и хитростью, Их никогда нельзя было увидеть в одиночестве, без целого сонма тварей, и разумных, и неразумных, и облеченных в плоти бестелесных. Не требовалось даже беззвучной речи, чтобы понять друг друга. Они должны это сделать, впятером, чтобы никакой ведунье не было повадно шастать мимо земель клана Твердиславичей. Телом Твердислав ощущал слабые толчки воды. Друзья расходились в разные стороны, беря злодейку в кольцо. Теперь покажут себя и немудреные копья колы. «Вперед!» – рявкнул Твердислав, одним прыжком оказываясь на суше. Вот она, фигура в черном, прямо перед глазами. Костлявые руки плети вскинуты, капюшон падает на белую маску лица. Она не двигается, провидит свою судьбу. Пять копий ударили одновременно, разрывая ветхий покров плаща, и провалились в пустоту. «Да ведь это пугало!» – ахнул Тарни от неожиданности, заговорив вслух. Черный плащ оказался накинут на грубо стянутый прутником жердяный остов. Вместо рук – выбеленные сухие отростки смертенца, вместо лица – пласт белой же коры хищного мохнача. Обманули. Провели как детей, как желторотых птенцов. Твердислав чувствовал, как от бешенства закаменели скулы, и они тоже хороши, так глупо попасться. Вожак клана уже понимал то, чего не успели еще осознать остальные. Ловушки так просто, забавы ради никто не ставит, и раз ведунья позаботилась оставить здесь свое подобие, значит, западня подготовлена по всем правилам. Он еще успел крикнуть остальным «Встаньте в круг!», когда окружающий островок вода внезапно забурлила и вспенилась. Ведуньина свита, та самая, которую видел Тарни, с воем, визгом, рычанием и скрежетом пошла в атаку. А над темной гладью старицы, скрестив на тощей груди костяные хватало, недвижно застыла сама ведунья. Тонкий визгливый смех прокатился понад болотами, негромкий, но перекрывший весь поднятый свитый хай. И один лишь Твердислав разобрал в этом визгливом смехе слова «Отдай ключ камень! Отдай! Отдай! Отдай!» Он не успел бы ответить, даже если б захотел. Саламандры изрыгнули огонь.